Глава 82. Благодетель. От лица Лукаса Уайкса. «И как, черт возьми, мне это понимать?» Я поднял бровь, оглядывая тускло освещенную комнату, напоминающую мне какой-то грубо построенный винный погреб. Именно этот жалкий маг из дома Рейвенпер привел меня сюда, сказав, что это будет то, что меня заинтересует. Обычно я бы отшвырнул его подальше, но когда он разговаривал со мной так высокомерно, словно делал мне одолжение, мне стало весьма любопытно, особенно после сегодняшнего взрыва в здании Триединства. «Добро пожаловать в одно из многих скромных жилищ, которые мы используем для проведения наших собраний», — сказал грубый голос. Меня окружило не менее 60 фигур в капюшонах, и только на том, кто лениво сидел в центре и обращался ко мне, была маска. Это была простая белая маска с двумя маленькими прорезями для глаз и грубо нарисованной улыбкой на месте рта. Маска была довольно простой, но эта улыбка придавала ей зловещий вид. Чарльз Рейвенпер, стоящий рядом со мной, надел свою мантию с капюшоном и опустился на одно колено, склонив голову. «Милорд, я привел Лукаса Уайкса, как вы и просили», — сказал он осторожным, тихим тоном. «А, знаменитый мистер Уайкс! Вот он, воплоти! Я так рад, что вы смогли присоединиться к нашему маленькому крестовому походу!» Рассмеялся он, отводя взгляд от Чарльза. Я огляделся. «Я здесь не для того, чтобы присоединиться к чему-то. Я пришел сюда из любопытства, но я не впечатлен. Но в любом случае, кто ты такой? Ты не похож на студента. Только не говори мне, что ты профессор». Я усмехнулся. «Как ты смеешь? Ты должен быть благодарен за то, что мы вообще рассмотрели возможность позволить такой шавке, как ты, присоединиться к нам!» Прошипела справа от меня одна из фигур в капюшоне. «Шавка?» Эхом отозвался я, чувствуя, как на лбу вздувается вена. Я беззвучно приготовил заклинание для этого неблагодарного, посмевшего насмехаться надо мной. Но прежде чем я успел закончить заклинание, человек за улыбающейся маской щелкнул пальцами. Внезапно сноп в капюшоне, который назвал меня шавкой, испустил пронзительный вой и погряз в пламени. Я не удержался и прищелкнул языком. Даже для мгновенного заклинания это было быстро. Пугающе быстро. «Так-так, это не очень вежливо по отношению к нашему новому участнику, верно?» Пока человек в маске говорил, все еще лениво развалившись на своем земляном троне, огонь уже прожег мантию мальчика, опалив его кожу. «Простите меня, я был неправ! Прошу прощения, пожалуйста!» Взмолился он, отчаянно пытаясь подползти к человеку в маске. Тем временем другие фигуры в капюшонах были слишком напуганы, чтобы сделать хоть что-нибудь для помощи ему. Отвернувшись от фигуры в капюшоне, все еще кричащей от боли, я повернулся лицом к человеку в маске. «Прежде чем я решу, хочу ли я вообще присоединиться к этому вашему маленькому культу, скажите, чего вы пытаетесь добиться и зачем я вам вообще нужен?» Я не мог почувствовать его ядро маны. Похоже, я не был на одном уровне с ним. «Обстоятельства не позволяют мне сейчас действовать лично. Поэтому мне нужно несколько способных магов, чтобы довести мои планы до конца. Видишь ли, я ненавижу оставлять дела незавершенными», — объяснил он, подперев голову рукой. «Пользуясь отсутствием вашего директора, сейчас самое подходящее время действовать так, чтобы к тому времени, когда она вернется, было уже слишком поздно», — продолжал он. Он опять щелкнул пальцами, и огонь внезапно исчез, оставив мальчика корчиться от боли. «А что касается того, что я намерен делать, скажем так, мои цели совпадают с целями этих людей, и я просто подумал, что было бы неплохо убить двух зайцев одним выстрелом. Каждый здесь — недовольный человеческий дворянин, который когда-то гордился тем, что эта академия предназначена только для чистокровных. Хотя ты можешь быть особым исключением, я все равно хотел бы принять тебя на борт», — просто ответил он. «Кроме того, от девиза «принимай всех», которому теперь следует эта академия, мне хочется блевать. Вы ведь согласны, мистер Уайкс?» Когда он это сказал, все фигуры в капюшонах яростно кивнули в знак согласия. По его тону я понял, что этот парень ухмыляется за своей маской. «Для меня не имеет значения, что вызывает рвота у тебя. Зачем тратить время и энергию на жуков, которых я могу раздавить в любой момент? Простолюдины, которые смогли пробить себе дорогу в эту академию, ничуть не лучше низкоранговых головорезов-авантюристов, которые ходят вокруг, слепо размахивая оружием. Даже дворяне, которые воспитывались в самых изнеженных условиях, не стоят для меня и ломаного гроша. Если это все, что ты можешь предложить, то у меня нет причин опускаться до того, чтобы сажать себя на какой-то поводок и выполнять твои команды!» Отвернувшись, огрызнулся я. «Лукас, что за обидные слова? Как ты можешь сравнивать себя с какой-то собакой, привязанной к поводку?» Он саркастически прикрыл рот рукой, как будто действительно был удивлен. «Похоже, то, что я слышал, правда. Что ты довольно гордый маг, смотрящий свысока на людей низкого происхождения. Разве твой приятель Артур Лейвин не доказал, что ты не прав в этом аспекте?» Грубый голос игриво подначивал меня, отчего я остановился на месте. Я повернул голову. «Откуда ты?» «Не нужно быть гением, чтобы понять, что хотя тебя называли вундеркиндом в области магии и баловали эликсирами и другими усиливающими методами с момента твоего пробуждения, ты все еще не ровня этому ребенку, Артуру Лейвину». Подняв руку, он пожал плечами. Я почувствовал, как от досады побелели мои кулаки, но он оборвал меня, прежде чем я успел возразить. «Печально то, что он даже не старался. Бьюсь об заклад, что даже у тебя было всегда ощущение, что он все время сдерживался!» Он разразился приступом смеха, схватившись за живот и дергая ногами в воздухе. «Чем ты себя возомнил?» — прорычал я. Мое тело уже светилось, когда мана вытекала из моего ядра, готовая выстрелить в него. Но я так и не выстрелил. Это пульсирующее чувство говорило мне не связываться с ним. Как будто это было безнадежно. «Нет, я Лукас Уайкс из семьи Уайкс! Но кто он такой, черт возьми, и почему он говорил так, будто все это время был здесь, наблюдая за нами?» «Я же говорил тебе, я всего лишь благодетель, который пришел сюда для улучшения этих земель». Сказав это, он встал, раскинул руки в стороны и отвесил преувеличенный поклон. Сев обратно на свой грубый трон, он продолжил. «Мистер Уайкс, я считаю, что даже если наши взгляды не совпадают, мы могли бы извлечь из этого кое-какую взаимную выгоду». «Продолжай», — сказал я сквозь стиснутые зубы. Он проигнорировал тот факт, что я все еще был полностью окружен маной атрибута огня и был опасно близок к тому, чтобы высвободить ее. «Скоро я смогу лично принять в этом участие, и когда я это сделаю, я хочу полностью разрушить хрупкий клей, удерживающий три расы вместе. Однако пока это время не пришло, мне нужна твоя сила, чтобы все прошло гладко», — объяснил он. «Каким образом ты планируешь лично разделить три расы? И почему ты думаешь, что это принесет мне хоть какую-то пользу? Кроме того, ты думаешь, что советы копья были созданы только для украшения?» — возразил я. «Совет сейчас занят различными делами, и я принял дополнительные меры предосторожности, чтобы убедиться, что ваш директор задержится и будет вне досягаемости. Сцена подготовлена, мистер Уайкс, так что позволь спросить тебя, как ты смотришь на то, чтобы вечно осторожный Артур Лейвин сразился с тобой в полную силу, и чтобы ты получил необходимую силу, чтобы победить его даже в таком случае. Он поднял руку вверх, подзывая меня к себе. «Откуда ты знаешь об Артуре?» — спросил я, становясь все более осторожным. Человек в маске пожал плечами. «Очевидно, что я должен хотя бы немного изучить своих прекрасных новобранцев. Так как насчет этого? Силы, способные победить даже твоего любимого Артура?» Я молчал, не в силах разобраться в этом человеке. «Если ты согласишься, я обещаю, ты получишь в свои руки такой уровень силы, о котором ты даже не мечтал!» Продолжал он. Я посмотрел на фигуры в капюшонах и понял, что они тоже были заинтересованы, но молчали из-за страха стать следующей жертвой дисциплины человека в маске. Все это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. «Если то, что ты говоришь, правда, и он тщательно скрывал свои способности, то как ты собираешься заставить его сражаться со мной в полную силу?» Я насмехался, не желая верить. «На самом деле довольно просто. И это тоже одна из задач, которую мне нужно выполнить. Артур всего лишь человек. И он придает большое значение своей семье и своим друзьям. Но особенно большое — одной персоне», — сказал он, поднимая указательный палец вверх. Улыбка на маске, скорее всего, соответствовала зловещему выражению его лица. «Тессейролит», — прошептал я, не в силах скрыть ухмылку на своем лице. «Да, Тессейролит, эльф! В этой священной академии Ксайруса эльф — лидер студентов! Вы все считаете это нормальным?» Прорычал он на всех так, что его голос эхом разнесся по маленькому подземелью. «Нет!» В унисон проревели все фигуры в капюшонах. «Может быть, ее пока что здесь нет, но я думаю, что скоро она появится, и, скорее всего, вместе с Артуром. Не кажется ли тебе, что немного пролитой крови эльфийской принцессы должно взбудоражить твоего приятеля Артура?» Он усмехнулся, а его руки вспыхнули огнем. Я всегда недолюбливал эльфийскую принцессу, но она соответствовала моим предпочтениям. Я оставил ее в покое, поскольку ее тело еще не созрело. Но мне казалось, что между ней и Артуром что-то происходило. Кем он себя возомнил, чтобы думать, что заслуживает кого-то вроде принцессы эльфийского королевства? Он был всего лишь ничтожным простолюдином. Прокручивая в голове возможные сценарии, я не мог удержаться от того, чтобы не скривить губы, представляя, как жизнь его драгоценной маленькой возлюбленной находится в моих руках, а Артур умоляет меня остановиться. Отродье, всегда считающее себя лучше меня, стоит на коленях. Интересно, потеряет ли он рассудок, если я медленно пущу у нее кровь на его глазах? Я начал облизывать губы в предвкушении. «Почему бы и нет?» —